Казалось бы, с большим правом можно сделать Фейхтвангеру обратный упрек в том, что многие его герои слепы и не ведают, что творят. Но, впрочем, и этот упрек вряд ли будет справедлив. На великом рубеже между феодально-абсолютистским и буржуазным общественным строем дороги истории лежали перед современниками засланные туманом. Следует напомнить ту известную истину, что даже самые прогрессивные люди описываемой эпохи, писатели, просветители и революционеры-якобинцы, не видели и отчасти не могли еще видеть объективных итогов своей деятельности и питали всяческие иллюзии относительно общественного строя, который придет на смену старому порядку. Хотя в романе «Лисы виноградники» и воспроизведена целая галерея исторических деятелей, но не в этой портретной живописи видит автор главный смысл своего произведения. «Герой книги «Прогресс»» — писал Фейхтвангер в 1954 году. Речь идет не о Франклине или о Бомарше, а о смысле исторического развития. А еще раньше, в 1952 году, писатель так выразил эту мысль. «Герой романа не Вениамин Франклин и не Бомарше, не король и не Вольтер, а тот невидимый кормчий истории, который был открыт в 18 столетии, понят, описан и превознесен в 19-м, чтобы в 20-м быть снова отвергнутым и поруганным. Прогресс». В утверждении прогресса как могучей непреоборимой силы, определяющей путь исторического развития, заключена очень важная часть, но лишь часть того принципиально нового и значительного, что было достигнуто Фейхтвангером на послевоенном этапе его творчества. Наполняя все повествование пафосом исторического оптимизма, писатель тем самым решительно отказывается от философии, которую он исповедовал в своих прежних романах, от скептического и мрачного представления об истории как арене извечной бесперспективной борьбы сил разума и невежественного изуверства, борьбы без движения вперед. Эту идею, некогда для него аксиоматическую, а ныне дискредитированную историческим опытом 40-х годов, Фейхтвангер рассматривает в романе «Лисы виноградники» как философию обреченного общества, философию людей, у которых нет будущего. Он вкладывает ее в уста самодовольного аристократа де Морепа, который пытается убедить Франклина, что история беспорядочно и хаотично мечется во все стороны, что она лишена смысла. Франклин отвечает на это сдержанно и коротко. Мы пытаемся придать ей смысл. И перед суровым величием этих слов меркнет суетное пустословие первого министра абсолютистской Франции. Смысл, который придают истории Франклин и люди его лагеря, это прогресс, осуществляемый революционным путем. Франклин, несомненно, наиболее близкий автору персонаж романа, в значительной степени его другое «я». На первый взгляд может показаться, что он продолжает череду любимых героев писателя, людей разума и гуманности, мыслителей и эпикурейцев, неторопливых скептиков-созерцателей, подобных Жаку Тюверлену или Иосифу Флавию. Как и они, Франклин отдает щедрую дань духовным и плотским радостям жизни. Он чужд аскетизма и фанатизма. Его поступки — плод зрелой мудрости. Он умеет спокойно выжидать, он трезвый, реальный, гибкий политик, а не тупой догматик и непламенный и наивный Дон Кихот. Но при всем том Франклин сродни Тюверлену или Флавию лишь по некоторым особенностям своего психологического склада, а не по мировоззрению и не по занимаемой им общественной позиции. Франклин отличается от них, может быть, лишь одной, но зато решающей чертой. Он революционер. И более того, это впервые возникший в творчестве Леона Фейхтвангера образ революционера, с которым автор не полемизирует, а солидаризируется. Франклин – революционер. Он революционер не только потому, что он был одним из вождей борьбы североамериканских штатов за независимость, то есть американской революции. Он выступает в романе философом революционного действия.